33. Фролов побледнел, сделал движение встать, но снова покорно опустился в кресло. «Это насилие!» «Насилие? Боже мой, какие красивые слова!» «Теперь это насилие, когда вы посланы сюда Москвой и вы советский сановник. А вспомните другие времена. Разве не было насилием истерзать несчастного мальчика, убить отца, искалечить душу и тело девочки-дочери? Сидите, Фролов, и слушайте дальше». И помните, что я знаю о вашей физической силе, знаю, что вы справитесь со мною. Поэтому-то я и взял с собой Браунинг. Фролов обмяк, осел в кресле. Голубые глаза бегали по комнате, ища выхода из положения. Крикнуть боя? Но бой в самом конце квартиры. Да и что бой может сделать против вооруженного человека? Слушайте дальше. Вы увезли Тамару Сенцову, но ее мать и две сестры спаслись благодаря одному из ваших партизан. Он помог им уехать. Они очутились в конце концов в Харбине. Через много лет вы приехали сюда же и в ваше распоряжение дали машинистку. Эта машинистка – сестра вашей жены Тамары Сенцовой. Надя Григоренко – она сестра Тамары? А вы не читали газетной заметки? Там было сказано, что Надя Григоренко из Николаевской семьи Сенцовых. Я не обратил на это внимания, пробормотал изумленный Фролов. Я забыл, что фамилия жены Сенцова. Но почему Григоренко? Сенцова мать вышла в Харбине замуж. Теперь эта старушка и ее рассказы – главные обвинители против вас, Фролов. Но еще одна трагедия произошла сегодня. Вообще сегодня всего один только день. Вообще сегодня всего только один день приносит ряд развязок для тех событий, которые произошли 15 лет тому назад. Итак, когда сегодня встретилась Тамара и ее мать, и когда мать вместе с радостью найти давно похороненную дочь узнала, что муж этой дочери – убийца ее сына и мужа, сердце старой измученной женщины не выдержало. Умерла? Да, Фролов, умерла. Теперь вам понятно, почему ваша жена не вернется к вам. Кроме того, я должен вам еще сказать, что вы страшно насторожены. Почему вы подарили своей машинистке кольцо вашей жены? Какое кольцо? Кольцо с рубином в форме сердца. «А, да, действительно это было сегодня утром. Я вспомнил, что у жены масса побрякушек и решил, что она не заметит, если я возьму одну из них и подарю барышне. И вы не обратили внимания, какое именно кольцо вы выбрали?» «Так вы же сами говорите, с рубином. Признаться, я его особенно-то и не разглядывал. В чем же дело-то?» «А напрасно не разглядывали. Это было то самое кольцо, которое когда-то подарил Тамаре Сенцовой, вашей жене, ее отец. На обороте вырезана дата, когда был сделан подарок. А черт! А вы понимаете, что получилось, когда Надя пришла домой, а мать увидела и узнала это кольцо? Да, действительно. Отлично понимаю. Невероятное стечение обстоятельств. Недаром я так не хотел ехать на Дальний Восток. Понятно почему. Вы инстинктивно боялись, что здесь кто-нибудь может вас узнать и напомнить вам о вашем красочном прошлом. Поэтому-то вы и переменили фамилию. Ну хорошо. Я вам очень благодарен, что вы так обстоятельно мне объяснили. Ваш рассказ получился очень ярким. Я сделал из него соответствующие выводы. Я вижу, что в этом городе я не нужен. На свою жену я больше не претендую. Я понимаю вполне ее чувства, готов уважать их. Я немедленно уезжаю из Харбина. Могу оставить жене некоторую сумму денег. Но мне не совсем все же ясна цель вашего прихода сюда. Неужели вы так любезны, что пришли только для того, чтобы напомнить мне о далеком прошлом и той борьбе, которая давно закончена? Придя сюда, вы многим рискуете. Я могу позвонить в полицию. Я не смею отрицать, вы слишком хорошо подобрали доказательства. Но я был участником многих зверств. Но такова была тогда обстановка. Вы, белые, не меньше нас зверствовали. И все это было очень давно. Нужно забыть. Борьба кончена. «Забыть!» – воскликнул Полунин. «Забыть! Забыть истерзанных, замученных, бессмысленно убитых людей, мизинца, которых вы, большевики, не стоите, со всеми вашими учениями, декретами, провокациями и планетарными бредятинами? Забыть моего отца, которого вы застрелили в подворотне его дома, как собаку? Забыть замученных в Николаевске тысячи детей, женщин, стариков, всех переколотых вами, удушенных, сожженных, убитых колотушками, зарубленных, заколотых, утопленных? Забыть? Нет, Фролов, этого забыть нельзя. Вы говорите, борьба кончена? О нет, и вы это лучше меня знаете. Вы эту борьбу ведете по всему миру. Весь мир хотите превратить в один общий Николаевск. А нас уверяете, что борьба кончена? Вы хотите нас усыпить, загипнотизировать, забыть обо всем, что вы сделали, забыть о борьбе? О нет. 34. «Что же вы хотите от меня?» – тихо и медленно спросил Фролов, бледнее и весь напружиниваясь для прыжка. Это был единственный выход. «А вы как думаете, зачем я пришел?» – звенящим голосом ответил Полунин. Черные глаза впились в голубые, и каждый прочел в чужих. Враги. Враги всегда, до последней минуты, до последнего вздоха. Враги. Враги, пока думают, пока живут, пока дышат. Они смотрели друг на друга, и каждый знал, что будет через мгновение. И каждый бессознательно хотел отдалить это страшное мгновение. Оба тяжело дышали и побелели. Полунин медленно поднялся, и, пятясь и держа Браунинг в вытянутой руке, подошел к двери. «Расстрел?» – прошептал Фролов. «Дайте шанс. У меня в спальне есть револьвер». «Нет, это не дуэль. Это казнь». Сильное тело Фролова развернулось, как пружина, брошенная вперед. Но это был уже не тот Фролов, который за 18 лет до этого был лучшим гимнастом в 9-м сибирском стрелковом полку. Какую-то поправку на возраст не сделал Фролов и не успел к Полунину раньше выстрела. В небольшой комнате выстрел был как гром. Пуля попала в грудь. Фролов не упал, даже не покачнулся. Он шел к Полунину, вытянув огромные руки, улыбаясь страшным оскаленным ртом. Полунину показалось, что смеются его голубые глаза. Холодея от ужаса, Полунин выстрелил ниже, в живот. Фролов захрипел, качнулся, но шел к Полунину. Готовы были вылезти из орбит вдруг ставшие огромными голубые глаза. И в их страшную глубину в третий раз выстрелил Полунин. С грохотом перевернув кресло, огромное тело ударилось о паркетный пол. 35. Несколько минут Полунин стоял неподвижно, глядя на тело Фролова. Он лежал, вытянувшись во весь свой огромный рост, загнув одну руку за спину. Вместо одного глаза было огромное кровавое пятно. Другой глаз стеклянно смотрел в потолок. Из двух первых ран сочилась кровь и быстро пропитывала белую шелковую рубашку, которая была под расстегнутой бархатной венгеркой. Лицо быстро и ровно серело. Потом стало белым, восковым, и все было кончено. Полунин очнулся, бросил Браунинг на письменный стол. Увидел записку Тамары. Записка лежала под пресс-папье. Она могла быть уликой против Тамары. Полунин взял ее и сжег над пепельницей. Потом выглянул в коридор, прислушался. Все было тихо. В коридоре горел свет. «Бой!» – – крикнул Полунин, и голос его прозвучал хрипло и страшно. Никто не ответил. Полунин вышел в коридор. Дальше дверь вела в столовую. Полунин нашел выключатель. Зажег свет и вздрогнул, увидев свое бледное лицо в зеркале. «Нужно позвонить в полицию», – появилась равнодушная, спокойная мысль. «Убил. Теперь должен нести наказание». По ассоциации всплыло «преступление и наказание». Усмехнулся невесело, крикнул еще раз. «Бой!» Но Бой или ушел раньше, или убежал, услышав выстрелы. «Тогда он приведет полицию. Нужно опередить его, сделать заявку в полицию. И пусть берут здесь, на месте». Осмотрелся, где телефон. Увидев его в передней на столе, взял трубку, покрутил диск 4 раза. «Участок», – спокойно сказал в микрофон. «Иван Данилович есть? Попросите его. Важное дело». «Я у телефона», – услышал он знакомый басок полицейского надзирателя. «О, господин Полунин, что у вас интересного в газете на завтра?» «Иван Данилович, слушайте внимательно и не удивляйтесь. Я говорю с вами из квартиры бывшего члена правления КВЖД Батракова». «Вы? У Батракова? Секретарь «Белой газеты» у Батракова?» «Да, подождите, не перебивайте. Я только что застрелил этого самого Батракова. Немедленно приезжайте сюда. Вы знаете где? На Маньчжурском проспекте». «Да вы пьяны. Это, дорогой мой, плохие шутки. Все-таки, хотя мы, так сказать, и приятели, но я лицо официальное и сейчас при исполнении служебных обязанностей». «Ну хорошо», – раздраженно бросил Полунин. «Если не верите, посмотрите в телефонной книжке номер Батракова и позвоните ему сейчас же. Отвечу вам я. Понятно?» Он бросил трубку. Через минуту телефон резко зазвонил. Полунин сорвал трубку. «Иван Данилович, ну что, теперь убедились?» «Сейчас приедем», – совсем другим тоном ответил надзиратель. Полунин закурил сигарету и сел на стул в передней. Подумал, что сейчас приедет полиция, врач, вероятно, советские представители из консульства. Надо говорить, объяснять, но не было сил. И вдруг он подумал: «Марита! Конечно же, надо было вызвать его. Он поймет, он поможет. Он сам потерял отца в Николаевске. И, наконец, он адвокат. Он может взять на себя защиту». Полунин схватил трубку телефона. «Марита-сан, случилось большое событие. Мне нужна ваша помощь. Немедленно приезжайте. Вот адрес. Слушайте. Приедете? Спасибо». В передней прозвенел звонок, резко и угрожающе. За окном стучал мотор большого автомобиля. Полунин открыл дверь. Вошли 8 человек. Пристав, помощник, Иван Данилович, полицейские, знакомый Полунину городовой врач. «Где? Где Батраков?» – громко спросил Иван Данилович. «Там, в кабинете», – показал рукой Полунин. «Там и мой браунинг на столе». Забыв, что Полунин убийца, все вошли в кабинет. Потом вернулся Иван Данилович, красный, взволнованный. «Как же это так, батенька? В чем тут дело?» Это в 2 словах Иван Данилович не объяснить. Хотя можно и в одном. Враги. Понимаете, Иван Данилович, мы враги. Он красный, а я белый. Вот и все. «А, политика. Я-то думал, что из-за бабы. Он ходок был по этой части. Мы-то, полиция, знали». У двери позвонили. Полицейский открыл. «Марита-сан, спасибо, что приехали. Дело в том, что я убил человека. Он советский. Идемте со мной». Он повел японца в кабинет. «Вот посмотрите, Марита-сан. Это один из убийц вашего отца в Николаевске». 36. Марита ездил в тюрьму и посещал Полунина очень часто. Передал ему, что убийство Фролова было огромной сенсацией. Харбин не знал других тем для разговоров. Газеты писали только о Полунине и Фролове. Сенсация проникла и в заграничную печать. Они писали в Париже, в Лондоне, в Берлине, в Риме, в Нью-Йорке, в Токио. Парижские эмигрантские газеты посвятили событию большие статьи. Москва, конечно, тоже уделила большое внимание этому событию. «Известия и правда» рвали и метали, описывая предательское и зверское убийство верного и пламенного борца за пролетарские идеи. предлагали, чтобы правительство СССР потребовало выдачи Полунина, этого белогвардейского чудовища. Одним словом, улыбнулся, передавая все это Полунину Марита, наделали вы шума много, и процесс будет сенсационным. Должен вам сказать, что мое назначение вашим защитником состоялось. Я прошу вас верить, что сделаю все, чтобы добиться вашего оправдания. Спасибо, Марита-сан. «Я думаю, – сказал Полунин, – что самым слабым местом в защите является невозможность доказать, что Фролов – действительный участник зверств в Благовещенске и Николаевске. Мы-то это хорошо знаем, но как это доказать? Знаменитое его прошение Мухину, в котором он признавался в серии убийств и вообще все дело о нем с приговором к смертной казни, остались в Благовещенске. Это было бы лучшее доказательство». Правда, мое бывшее начальство, поручик Наконов, здесь, в Харбине. Вам, Марита-сан, нужно его найти. Он подтвердит все о Фролове. Я уже нашел его, улыбнулся Марита. И он дал предварительные показания. Кроме того, он указал мне, кто из благовещенских беженцев в Харбине может подтвердить деятельность Фролова в 18-м году. Всех этих людей я разыскиваю. Это правильно, обрадовался Полунин. А теперь Николаевск. Кто может подтвердить, что Фролов – сподвижник Трепицына? Только Тамара. Анна Алексеевна умерла. Ольга и Надя были тогда крошками. Партизан Хромов где-то в СССР. Где мы найдем тех людей, которые пережили николаевские ужасы и знают Фролова и помнят его роль? Одна Тамара. «Я кое-кого уже нашел», – сказал Марита. «Я дал объявление и заметку во всех газетах. Свидетели будут». Но у меня есть более сильное доказательство. Я вам когда-то рассказывал, что все, что относилось к Николаевской трагедии, во время которой погиб мой отец, меня всегда волновало. Я самым тщательным образом собирал все, что мог найти. Вы помните, что после событий в Николаевске в Японии была устроена специальная выставка-панорама, посвященная этим ужасам? Мне удалось приобрести многие экспонаты с этой выставки. У меня собран огромный архив. Я написал матери, чтобы она немедленно все переслала сюда, и вчера уже получил архив. Вы понимаете, с каким волнением я просмотрел все эти пожелтевшие бумажки, фотографии, свидетельские показания и так далее. И я нашел то, что искал. Как вы находите, например, вот это? Марита протянул Полунину желтую, потертую в углах бумажку. В ней стояло напечатанное на машинке. «Приказ товарищу Лапте с получением сего немедленно привести в исполнение приговор над заключенными на гауптвахте. В минуту опасности для трудового народа гады контрреволюции должны быть уничтожены. Об исполнении донести». Марта 13 дня 1920 года, город Николаевск, Н.А., командующий войсками Яков Трепицын. Члены военной коллегии Нина Лебедева, Михаил Фролов. Что вы скажете на это? Но как доказать, что Фролов и Батраков одно и то же лицо? Задумчиво проговорил Полунин. Очень легко, весело ответил Марита. Прежде всего, показания Тамары Фроловой. Но этого мало. Посмотрите на эту фотографию. Она малоизвестна, но из моего же архива. На кабинетного размера карточки Полунин увидел группу партизан, в центре которых сидел Трепицын. По бокам были Лапта, Комаров, Харьковский, Железин, Фролов и Ацивилли. Карточка была сильно выцветшая, но Фролова узнать было легко. «И что самое важное, – торжественно сказал Марита, – такая же карточка была найдена в вещах Батракова-Фролова. Несмотря на протесты советского консульства, полиция осмотрела все в квартире Батракова и нашла эту карточку, приобщив ее к делу. На обороте карточки, как вы можете убедиться, имеется среди других и подпись Фролова. Такая же подпись и на той карточке, которую нашла полиция». Как видите, Фролов не был лишен сентиментальности, и воспоминания прошлого ему были приятны. Эта любовь к прошлому дала нам в руки сильное оружие. Итак, доказать тождество Фролова и Батракова не будет стоить труда. Как видите, я готовлюсь биться за вас на суде с остро отточенным оружием в руках. «А на каком языке вы будете говорить свою речь?» – спросил Полунин. «На русском. И не удивляйтесь. Я не буду только говорить. Я буду говорить и читать. В составлении речи участвуют русские адвокаты и общественные деятели. Маньчжурскому судье будет дан точный перевод моей речи. Кроме того, заседать будет, вероятно, судья Лян, а он хорошо говорит по-русски, хотя и не может применять свое знание русского языка официально во время судебных заседаний. Я буду говорить и читать по-русски, это мое право. Я буду говорить для русских колоний Харбина, вообще для русской эмиграции. И для иностранцев, которым будет легче перевести мою речь, если она произнесена по-русски. Вы должны понять, что наш процесс имеет мировое значение. Во всяком случае, мы должны его сделать таковым. Как процесс Конради, как процесс Ерохина». Уходя, Марита вдруг ударил себя по лбу и засмеялся. «Ой, совсем забыл. Ольга Сенцова поручила передать вам письмо. Вот оно». Ответ просила переслать через меня. 37. Родной мой Саша, я пользуюсь любезностью господина Марита, чтобы передать вам это письмо. Мне многое нужно сказать вам, но я не умею писать, не умею выразить своих мыслей. После того, что произошло так внезапно и неожиданно, все перепуталось в моей голове. В один и тот же день мы нашли Тамару, умерла наша бедная мамочка, а вечером вы, страшно сказать, страшно выговорить. Дорогой Саша, я знаю, как вам тяжело, и я знаю, что вы не виноваты. Во всем виновата жизнь, и это борьба, которой вы посвятили себя. Я знаю, что вам очень тяжело, и решилась написать, чтобы поддержать вас в эту страшную минуту. Я знаю, что у вас никого нет на всем белом свете. Я знаю, что самым родным человеком для вас была моя мамочка. Но теперь ее нет. Позвольте же, если только это возможно, хоть немного заменить вам ее и доказать, что вы совсем не одиноки. И есть люди, которым вы дороги, и которых ваша судьба интересует больше всего на свете, больше своей собственной жизни. Я должна быть откровенна в эти страшные дни, когда свалилось на нас столько событий сразу. Я не имею права не быть откровенной. Сашенька, мой родной, не знаю, замечали ли вы это, но я люблю вас. Я старалась никогда не показывать вам этого и никогда, вероятно, первая не сказала бы об этом. Но сейчас, когда вы сидите в тюрьме и неизвестно, что вас ждет, я не могу молчать. Я люблю вас, Саша. И буду счастлива, как никто в мире, если это признание поможет вам и хоть немного скрасит то тяжелое время, которое вы и мы все с вами переживаем. Ведь мы все хорошо понимаем, все осознаем, что именно наша семейная трагедия толкнула вас на этот страшный шаг. Мы понимаем, что вы действовали, может быть, под гипнозом. Вы чувствовали себя в эти страшные минуты судьбой, роком, немезидой, карающей этого человека за кровавое прошлое. Не мне судить, правильно ли вы поступили. Я еще молода, чтобы брать на себя роль судьи. Но что-то подсказывает в моей душе, что иначе поступить вы не могли. Ваша политическая работа, ваши призывы к эмиграции, к борьбе, к жертве за Россию – обязывали и требовали того же от вас. Иначе эти написанные вами слова были бы не от души, были бы только словами. Я всегда с душевным волнением читала вас, слушала, и в моих глазах вы всегда были бойцом, рыцарем, верным солдатом белой идеи. Я привыкла уважать вас с детства, еще с тех времен, когда бегала гимназисткой в библиотеку Бадиска, где служили вы. Постепенно это чувство уважения стало уступать место другому чувству, более глубокому, сильному и покоряющему. Я не понимала, что это такое, но стала понимать, когда тосковала, если несколько дней не видела вас, не слышала вашего голоса, не смотрела в ваши глубокие умные глаза. Я люблю вас, Саша, и уверена, что бы вы ни питали ко мне, вы не осудите меня за это смелое признание. Именно теперь, когда настали для вас черные дни, я не стыжусь признаться в своем чувстве, потому что хочу всей душой, всеми своими лучшими помыслами поддержать вас, помочь, отвлечь от тяжелых мыслей. Как бы ни сложилась дальше ваша и моя жизнь, что бы ни случилось с вами, какой бы приговор ни вынесли вам люди, я не перестану любить вас, уважать, гордиться вами. Вы для меня все в жизни. Я люблю вас и буду вечно любить. Ваша Ольга. 38. Словно целый мир, ослепительный, волшебный, чудесный мир, открылся передо мной. Ольга, когда я прочитал твое прекрасное письмо, я думал часто о тебе и догадывался о твоем чувстве. Словно целый мир, ослепительный, волшебный, чудесный мир, открылся передо мной, Ольга, когда я прочитал твое прекрасное письмо. Я думал часто о тебе и догадывался о твоем чувстве. Бессознательно не мечтал никогда о лучшей подруге в жизни, и твой образ, говоря пышным стилем, часто стоял передо мной, а твои глаза заглядывали мне в душу. Но я не был уверен в том, что не ошибаюсь. Я боялся, что то, что я иногда читал в твоих глазах, только уважение, только, как бы это выразиться, любование девочки своим старшим товарищем. Ведь вспомни, мы всегда были друзьями-приятелями. Только изредка я видел в твоих глазах что-то другое, что и радовало меня, и пугало. Не забудь, что между нами значительная разница в годах. И какая-то роковая, 13 лет. Это пугало меня. Я думал, что увлеченный своей работой, я именно поэтому был мало внимателен к тебе и не разгадал того, что происходит в твоей душе. Я считал себя сухим, неинтересным для тебя. Некоторые наши беседы открыли мне глаза на многое, но я все еще тянул объяснение, все как-то не решался поговорить с тобой. Это решение, наконец, пришло. И ты можешь верить, что это не слова. Я решил твердо, решил объясниться с тобой в очень трагическую минуту нашей жизни. Когда я увидел тебя у гроба Антонины Алексеевны, бледную, потерянную, рыдающую, я со страшной силой вдруг почувствовал, что ты дорога мне. Меня словно осенило, что я давно люблю тебя, что я просто не понимал этого, не успевал подумать об этом. Именно в эту минуту я нашел причину того, что всякая встреча с тобой, всякий разговор с тобой, твой взгляд, твоя улыбка делали меня счастливым, веселым, жизнерадостным. Я словно набирался сил около тебя. Как-то сразу, молниеносно, я понял, что давно люблю тебя, что ты мне нужна как воздух, как свет, как жизнь. Я решил поговорить с тобою, но в тот же день другие мысли, другие решения увлекли меня. Дальнейшее ты знаешь. Очутившись здесь, не зная, что ждет меня, я не мог писать тебе, объясняться. Я не мог знать, как ты примешь все это теперь. Но ты сама написала мне, славная, хорошая моя Оля, и вдохнула в меня новую жизнь. Я не знаю, чем закончится вся эта история. Я знаю только, что душа моя спокойна. Совесть чиста, и я сделал бы то же самое, если бы вернуть этот трагический день. Иначе я поступить не мог. Но будем надеяться, что суд поймет меня и те побуждения, которые мною руководили, как поняла их ты, как поняли их Марита Сан, вся эмиграция и все те, кто действительно готовы бороться и принести себя в жертву. И если есть на свете справедливость и высший закон, я выйду отсюда. И тогда ты позволишь мне окончательно переговорить с тобой. Ведь правда? И сейчас... Я всей душою с тобой, моя любимая, родная Оля. Господь да сохранит тебя. Спасибо тебе за все, за твое письмо, за твою чистую прекрасную душу. Нежно и благодарно целую тебя. Твой Александр. 39. Ваше имя, фамилия? Тамара Николаевна Фролова. Вы жена убитого Батракова? Да. Ваша фамилия до замужества была Сенцова? Да. Что вы можете рассказать по делу об убийстве вашего мужа? Тамара оглянулась, обвела комнату влажными глазами. Небольшой зал окружного суда был переполнен. На длинных скамьях, густо вплотную друг к другу, сидели дамы общества и горничные, барыни и бабы, щегольски одетые молодые люди и рабочие. Газетные сотрудники, фотографы, общественные деятели, бывшие бойцы белых армий, адвокаты, врачи, инженеры, японцы, русские, китайцы. У закрытых входных дверей, замкнутых на ключ, стояли служебные служители, чинфали. Вдоль окон, которые своим светом смягчали мрачность этого суда, стоял на возвышении длинный полированный темный стол. За ним сидели на массивных стульях с очень высокими резными спинками судья Лян, аскетического вида сухой старик с умными проницательными глазами, прокурор с желчным янтарным лицом в очках, секретарь, молодой китаец с тонким интеллигентным лицом. Позади судьи стоял и что-то тихо и почтительно докладывал ему драгоман. Одно из самых важных лиц в Харбинском суде, когда вели дела европейцев. Против стола сидел Полунин, внешне спокойный, сильно исхудавший в тюрьме и бледный. Рядом с ним был Марита. Тамара стояла прямо против судьи, за маленьким специальным полукруглым барьерчиком. «Что я могу рассказать? Суду уже все известно. Могу только подтвердить свои прежние показания». «Вы утверждаете, что настоящая фамилия Батракова – Фролов?» «Да, конечно. В доказательство я уже представила суду старый советский паспорт мужа с его фотографией». «А почему же он приехал в Харбин под чужой фамилией?» «Он был в прошлом партизан, был в отрядах Тряпицына. И я думаю, что он боялся появиться на Дальнем Востоке под своей настоящей фамилией». «Он говорил вам об этом?» «Нет, не говорил. Я так думаю». «Он приехал в Николаевск из Благовещенска?» «Да. Это он много раз говорил мне. Да я это и сама знаю, потому что, когда я с ним приехала после николаевских событий в Благовещенск, он встретил много своих знакомых и делился с ними в моем присутствии воспоминаниями о том, как они брали Благовещенск в 1918 году». «Действительно ли ваш муж Михаил Фролов приказал добить вашего родного брата в Николаевске?» «Я думаю, что это правда. Я уверена, что это правда». «Как же вы могли жить с убийцей вашего брата?» Тамара пошатнулась, схватилась за барьер, сказала тихо. «Я не знала этого. Я узнала об этом только здесь, в Харбине, от матери, которая умерла в тот же день, взволнованная, что я 15 лет жила, была замужем за человеком, который убил моего брата. Моей матери роль этого человека была известна точно, но я не знала». «Фролов приказал убить и вашего отца?» Тамара истерически зарыдала, прошептала сквозь слезы. «Я не знаю. Мама предполагала, что да, что раз он увел отца, то он и убил его». «Действительно ли он увел вашего отца?» «Да, я это помню хорошо. Фролов при мне увел моего брата. Он же также при мне увел моего отца». «Сколько вам было лет в это время?» 16. «Как вы думаете, мог ли ваш муж принимать участие в тех зверствах, которые проделывал Тряпицын?» «Раньше я думала, что нет, не принимал. А теперь уверена, что да, принимал». «Почему же вы изменили свое мнение?» «Вы уже знаете из моих показаний, при каких обстоятельствах Фролов увез меня из Николаевска. Он уговорил меня, что всегда был против зверств Тряпицына. Я была очень молода и поверила ему. Но я помню хорошо, что партизаны боялись Фролова и считали, что он ближайший помощник Тряпицына. Суду предоставлена фотография, на которой Фролов и другие командиры партизан сняты с Тряпицыным. Это могло быть только потому, что Фролов был одним из доверенных лиц Тряпицына. Поэтому он не мог не участвовать в том, что делал Тряпицын». «Вы уверены в этом? Почему же вы не думали этого, когда были замужем за Фроловым 15 лет? Разве вы никогда не требовали у него объяснений по поводу этой карточки?» «Он никогда не показывал мне этой карточки. Я увидела ее впервые только теперь, когда мне ее предъявили в полиции. Он прятал карточку от меня. У него был особый секретный портфель на замке. Я не могла его открывать. Фролов говорил, что в этом портфеле партийные тайны. Теперь именно в этом портфеле полиция и нашла карточку». «Скажите, обращался ли Полунин к вам в день убийства Фролова за каким-нибудь советом? Разговаривал ли он с вами? Говорил ли он, что намерен убить вашего мужа?» Тамара побледнела еще больше, потупилась, подняла голову. «Он ничего не говорил мне о своих намерениях. Он только спросил, хочу ли я вернуться к своему мужу после того, что произошло. Я сказал, что нет. Он вызвался сообщить об этом Фролову и уехал. Больше он ничего мне не говорил». «Вам не приходило в голову, что Полунин хочет убить вашего мужа?» «Конечно, нет. Я была в ужасном состоянии. В соседней комнате лежало мертвое тело моей матери. Могла ли я думать о чем-нибудь другом? Так сложилось, что наша встреча через 15 лет стоила жизни моей матери». 40. Тамару отпустили, и она, сгорбившись и плача, опустилась на скамью для свидетелей. Допросили и Ольгу, и Надю, но они ничего существенного к предварительному следствию добавить не могли. Они только подтвердили, что, по словам покойной матери, именно Фролов был несомненным убийцей ее сына Леонида, что он же арестовывал Николая Ивановича и что он же приказал Тамаре прийти к нему в партизанский штаб. Бывший поручик Наконов, в прошлом начальник Полунина еще в Благовещенске, подтвердил все показания Полунина о кровавой деятельности Фролова в этом городе. Наконов очень точно и подробно перечислил, кого и при каких обстоятельствах убил Фролов. Несколько свидетелей-благовещенцев дополнили рассказ Наконова разными подробностями. Один из них очень хорошо знал историю с убийством китайца-лавочника и даже гнался за Фроловым вместе с милиционерами, когда тот убегал после убийства. Три жителя Николаевска, пережившие Трепицынское время, подтвердили роль Фролова в штабе партизан и в предъявленной им защитником Марита карточке группе партизан сразу указали на Фролова. Один из этих свидетелей рассказал, что он лично обращался к Фролову с просьбой пощадить сына, который сидел на гауптвахте, арестованный партизанами. Фролов обещал освободить арестованного, но ночью мальчика расстреляли. Когда отец, не знавший о смерти сына, пришел на следующий день в штаб и снова просил Фролова об освобождении, тот ушел в другую комнату, а затем вернулся и сказал: «Маленькая ошибочка вышла. Ночью его случайно присоединили к партии и отправили на Амур. Извиняемся. Я одному, кто в этом виноват, морду сейчас набил. Ты, отец, не горюй, у тебя еще один сын есть. Того не тронем, обещаю своим словом». После допроса Полунина сторонами судья объявил судебное следствие законченным и дал слово прокурору. Обвинительная речь была очень короткой. Прокурор центром обвинения сделал то положение, что, проживая на территории Маньчжоу-го, иностранец не должен нарушать законы этого государства и не имеет права сводить здесь свои политические счеты. Нарушив законы страны, гостеприимно принявшей его как политического изгнанника, Полунин тем самым показал себя неблагодарным человеком и должен быть наказан по всей строгости законов. Государство не может позволить иностранцам устраивать здесь арену для политической борьбы. После небольшого перерыва судья объявил, что слово принадлежит защитнику. Публика замерла, и в зале стало абсолютно тихо. Марита о чем-то пошептался с Полуниным, затем занял свое место. Он был бледен и взволнован. И это передалось и Полунину, и всему залу. 41. «Я счастлив, Тихо начал свою речь Марита в абсолютной тишине, держа в руках исписанные листки. «Я счастлив, что имею честь защищать этого человека, который обвиняется в самом страшном преступлении, в лишении другого человека жизни. Это именно счастье – выступать в процессе, который приковывает такое внимание не только в той стране, где он происходит, но и далеко за ее пределами, который волнует русских эмигрантов, сородичей подсудимого, который так или иначе может отразиться на их судьбе, ухудшить или улучшить ее в зависимости от приговора. Это именно счастье доказать, что не может быть виновен человек, страстно любящий свою страну, свою родину. Не может быть виновен воин, убивший врага. Не может быть виновен сын, покаравший одного из убийц своего отца. Особые причины, не только те, которые я уже привел, делают мое счастье еще более полным. Здесь, на суде, с категорической ясностью доказано, что убитый Фролов – один из николаевских садистов, сподвижник знаменитого Трепицына. Я должен заявить, что там, в Николаевске, 15 лет тому назад, убит мой отец, капитан Марита. Честный и храбрый воин, убит подло и предательски, как и многие тысячи людей в этом несчастном городе. Я спрашиваю, что бы вы сделали, если бы встретили убийцу вашего отца? Вы сделали бы то, что сделал Полунин. Это не было бы местью, это был бы суд, карающий Немезида, перст судьбы. Я не знал, что здесь, в Харбине, живет один из убийц моего отца. Иначе я поступил бы точно так же, как поступил Полунин. Итак, защищая сейчас Полунина, я защищаю себя. Потому что только случайность привела на скамью подсудимых не меня, а его. И в оправдание, и к чести Полунина, я должен сказать, что у него было больше оснований поступить так, как он поступил, нежели чем у меня. Потому что кроме отца он потерял все. И свою страну, убитую Фроловыми. Потому что кроме отца он потерял еще и свою страну, убитую Фроловыми. Моя страна, Япония, благоденствует. Его страна, Россия, разрушена. Разве у него не больше оснований для борьбы? И разве не каждый поступил бы так же, как и он? Разумеется, я говорю не о трусах, а о людях, любящих свою страну и готовых на все ради нее. Сюда собрались сейчас представители самых разнообразных слоев населения Харбина, чтобы прослушать этот процесс, который всех так глубоко волнует. Об этом процессе пишут и будут писать газеты всего мира. Этот процесс приковал мировое внимание. Почему этот? Ответ в том, что это непростое убийство, которыми полна уголовная хроника любой газеты любой страны. Это политическое убийство. Встретились заклятые враги, смертельные, непримиримые, вечные враги. Они боролись раньше, они борются почти 20 лет. Они будут бороться, пока одна из сторон не погибнет. Это не убийство. Это один из этапов этой борьбы. Это встреча врагов. Это бой, который не прекращается уже многие годы, и в котором с той и другой стороны погибли уже миллионы людей. Это один из этапов титанической борьбы двух систем – интернациональной и национальной. Борьбы красных с белыми, борьбы взаимно исключающих друг друга учений. Всякое явление имеет свое начало, источник, причину. Мне придется сделать большое отступление, чтобы найти причину, начало, источник этой борьбы. Попробуем проанализировать начало этой борьбы. Попробуем установить, чего хотят Фроловы и против чего так энергично протестуют Полунины. Для нас вполне ясно теперь, после судебного следствия, что Фролов – коммунист, состоял в партии, занимал ответственные посты, играл заметную роль, словом, был в той группе избранных, которые сейчас правят Россией. Что же дали эти избранные России? Что дала ей партия коммунистов? Заглянем в историю этих 18 лет. тех лет, что большевики правят огромной страной. Некий француз так описал Ленина. Лысая голова, выпуклый лоб, серые глаза, широкий вздернутый нос, губы толстые, чувственные, жидкая борода. Он пристально вглядывается в своего собеседника, закрывая один глаз, чтобы тем зорче следить за ним другим глазом. Он смеется особым смехом, как будто добродушным, в действительности же презрительным и циничным. Он смеется постоянно, идет ли речь о разорении и нищете крестьянства или о пролитой крови во время революции. Профессор Коротнев, вылечивший жену Ленина от тяжелой болезни, выпросил у диктатора помилование своего арестованного чекистами сына. Ленин обещал, но молодой человек был расстрелян. Троцкий. Дьявольское лицо, бородка клинышком, острые пронзительные глаза за стеклами очков. Один из его многочисленных страшных приказов по Красной Армии: «Я приказываю, я призываю вас очистить нашу родину, нашу страну от буржуазии. Казань стала гнездом контрреволюции. Это гнездо должно быть разорено. Горе казанскому контрреволюционному гнезду!» Господа, эти приказы написаны не во времена гуннов, не во времена Тамерлана. Они написаны в России совсем недавно. Написаны социалистическим изувером, идейным садистом и маньяком. А Сталин, отец народов, гениальный вождь и т.д. и т.д. Вспомните, какой истошный, последний, умирающий крик потряс весь мир, когда тащили чекисты на казнь своего же бывшего соратника Кристинского. Подлые убийцы, грязный палач Сталин, скоро и его потащат на убой. Разве этот крик не напоминает другие времена, кровавые дни? Когда один убийца тащил на казнь другого, когда везли по приказу Робеспьера на гильотину Д'Антона, рябого гиганта с львиной головой. Того Д'Антона, который кричал исступленно: «Робеспьер, ты скоро последуешь за мной».